Глава 14. Понедельник, 15.02.71 года. Дом Домрадских Ивлевых. «Здрасте, приехали». Так быстро забыла папу. Скоро маму забудет. «Доброе утро», — сказал матери, садясь за стол. «Как ты разместилась с ней на одной кровати?» «Да, это кошмар», — простонала она. «Все время боялась ее задавить. Мне кажется, я вообще не спала. Надо бы малой кроватку справить». Бабушка поставила передо мной тарелку геркулеса на молоке, взяла у мамы орешку и села рядом. «Ешь давай», — сказала мне бабуля. «Уроки начинаются в 8:30». Взглянул на ходики, они показывали 7:40. Так неудобно было без айфона. Были бы хотя бы наручные часы. «Ба, а у меня есть часы?» — спросил я. «Были дедовы, наградные», — ответила бабушка. «Тебя в больницу без них привезли. Наверное, в реке потерял». «Вот обидно, дедовы наградные. Летом там поныряю, поищу», — произнес я мысли вслух. «Я тебе поныряю», — воскликнула бабуля и стукнула ладонью по столу. Хорошо не по затылку, как раньше. Похоже, что-то в ее отношении ко мне начинает меняться. Если так, то здорово. Продолжу работу над этим дальше. Пора идти, надо еще Славку перехватить, а то без него я даже школу не найду. Взял портфель, взвесил его в руке. Какая-то мысль крутилась в голове, но никак не хотела формулироваться, что-то забыл. Никак не мог вспомнить, что. Стоял в дверях гостиной и думал. «Чего застыл?» — спросила бабушка. «Что-то забыл, а что не пойму», — задумчиво ответил я. «Учебники, тетрадки, дневник, ручка. Что еще?» «Сменка», — подсказала бабуля. «Точно», — подтвердил я. «Что у меня вместо сменки?» Посмотрел на полукеды, валяющиеся со вчера на полу в гостиной, взял их и показал бабушке. «Оно?» «Оно, оно», — подтвердила бабуля. Засунул их в портфель, но не как Пашка, все в одну кучу, и обувь, и учебники с тетрадками. Положил их отдельно, в разное отделение с книгами. Пожелал всем хорошего дня, влез в свои новые бурки, оделся и направился к Славке. Начинается мой первый день в новой школе. Аж самому смешно. Так давно все это было. Хотя, когда думаешь про экзамены и про французский язык, то становится как-то не до смеха. Но ничего, где наша не пропадала? Прорвемся. Дошел по своей стороне улицы до колонки, потом попытался вспомнить, до какого дома в темноте провожал тетю Машу. Славка говорил, что живет почти напротив. И в каком же доме? Напротив справа в угловом или напротив слева? Номер надо было записать. Пока думал, как найти Славку, он сам вышел на крыльцо углового дома. Он меня не видел. Я перешел улицу и пошел вдоль забора встречать его. Он меня заметил только, когда уперся в меня, выходя из калитки. «О, Пашка, как здорово, ты уже здесь!» — воскликнул он, подавая мне руку. «А я собирался сейчас за тобой идти. Ну что, готов к труду и обороне?» — спросил он, хлопнув меня по плечу. «Готов, не готов, а идти надо», — мрачно ответил ему. Спать хотелось неимоверно. Пошли обратно по нашей улице и свернули, не доходя до моего дома, на школьную улицу. Судя по названию, школа должна быть где-то рядом. «А что, в городе только одна школа?» — спросил я Славку. «С чего ты взял?» «Ну, улицу назвали школьной, как будто есть всего одна школа». «Нет, конечно», — ответил Славка. «Есть еще две восьмилетки и две десятилетки. С нашей школы десятилеток три». «А номер нашей школы?» «Номер один, первая школа». «А, ну логично. Первая школа и улица школьная. Остальные уже потом появились», — предположил я. «Не знаю. Никогда этим вопросом не задавался», — беззаботно ответил Славка. «Хорошо, что я попал в тело совсем молодого пацана», — подумал я. «Подростки достаточно легко адаптируются в общении друг с другом. Славка моментально свыкся с моей амнезией и уже практически не обращал внимания на странные вопросы, которые ему задавал, и мою неосведомленность о самых простых вещах. Вот если бы попал в тело человека постарше, в общении с друзьями и знакомыми точно возникли бы трудности. В вопросах адаптации пока что был недоволен собой. Постоянно попадал в неловкие ситуации и не в силах скрыть удивление от когда-то знакомых мне, но уже прочно забытых вещей. Сознание никак не хотело мириться с изменившейся реальностью. «Надо бы мне выделить время и продумать спокойно план действий и цели на будущее», — подумал я. В прошлой жизни мне планирование всегда помогало успокоиться и действовать уверенно. Неважно, что планы частенько летели в тартарары и приходилось на ходу импровизировать. Мне психологически был очень важен сам факт наличия подробного продуманного плана. Прошли мимо булочной и пошли дальше. Пройдя еще примерно столько же, мы подошли к школе. Большая трехэтажная, темно-красная, с белыми рамами окон. Выглядела она очень нарядно и торжественно. Мы поднялись по широкой лестнице и вошли в школу. Вход нам преградили два пионера класса 5-6. «Сменка!» — хором закричали они. Славка начал расстегивать свой портфель, я за ним. Славка показал детям свою сменную обувь, я тоже. Нас пропустили. «Ути-пути, как все серьезно!» — просюсюкал я им. И тут же наткнулся на строгий взгляд девицы в школьной форме. Старшеклассница стояла поодаль, скрестив руки на груди. «Что это за статуя?» — спросил я тихо Славку, показывая одними глазами на девицу. «Шеф», — пояснил Славка, — «подшефных страхует, чтобы старшеклассники их не игнорировали. У каждого класса есть шефский класс на 4 года старше. Уроки помогают на самоподготовке делать, состоящими занимаются. Во время дежурств страхуют, ну и всякое такое». Стал вспоминать. У нас же тоже было что-то подобное. Помню, со мной мелким девчонки шефы возились. А вот чтобы я сам потом с кем-то возился, такого не помню. Наверное, было, куда бы я делся. Просто из головы вылетело. В школе стоял гул множества голосов. Дети — это очень громко. Мы прошли через вестибюль и вошли в маленькую раздевалку. Как пояснил Славка, эта раздевалка была исключительно для старшеклассников. Небольшое помещение с окном и вешалками на двух противоположных стенах. Посредине вдоль вешалок гимнастическая лавка. Мы сели и переобулись. Обувь поставили здесь же, под вешалкой. Я повесил на крючок свой бушлат, предварительно проверив карманы, переложил всю мелочь в карман пиджака. Славка шапку спрятал в портфель. Ага, понятно. Следуя примеру, тоже засунул свою кроличью ушанку и варежки в портфель и еле застегнул его. В раздевалку заходили и выходили какие-то парни и девушки. Кто-то из парней просто здоровался, кто-то руку протягивал. Славка, если успевал, тихо комментировал мне, кто это и откуда. Я даже не пытался никого запоминать. Все равно не получится. Мы вышли из раздевалки. «Что у нас первыми уроками сегодня? Физра? И где это?» — спросил я Славку. «Сейчас узнаем. У нас в этом году с физручкой беда», — пробормотал Славка. «Какая беда?» — спросил я. «Что с ней случилось?» «Пузатая она. Лыжи до Нового года с физруком иногда были, а с Нового года только в зале занимались, и то, если она не болела». Славка остановил какую-то деваху и спросил, где все. «У нас?» — ответила деваха, и Славка уверенно взял нужное направление. Мы поднялись по лестнице на 2-й этаж и вошли в кабинет русского языка и литературы. «О, Пашка, привет!» — подлетел ко мне какой-то парень. — Ты Конан Дойла дочитал? — Еще нет, — ответил я, — в больнице лежал. — Ну ладно, читай, не заиграй только, — попросил меня этот парень. — Конечно, не волнуйся, — заверил его в своих честных намерениях. — Кто это? — спросил Славка, усаживаясь на первую парту в среднем ряду, которую он мне показал кивком головы. — Лех Мужицкий, — ответил Славка. «Мы с тобой с ним в футбол играли когда-то в школьной команде». В класс вошла семеноножками учительница с пучком на голове. Лет ей, на мой взгляд, было около 50. Фигурой она была похожа на бочонок, роста маленького, в руках журнал. Такая смешная. Черные туфли на каблуках на ее пухлых ножках были очень похожи на копытца. «Кто на двойке написал последнюю самостоятельную по физике? Бегом переписывать!» — распорядилась она, усаживаясь за свой стол у окна перед левым рядом. — Это Кириешка, русская литература, — прошептал мне сидевший справа Славка прямо в ухо. — Классная наша! Повернул к нему голову и кивнул, типа понял. В класс вошла Юлька и, улыбаясь, села за мной. Повернулся к ней боком, поздоровался, спросил, как дома дела. Я сидел спиной к двери и не видел входящих. «А физры сегодня не будешь, что ли?» — услышал я знакомый голос. В класс вошел Полянский. За ним вошла Диана. Они сели за разные парты. «Полянский, во-первых, доброе утро!» — отозвалась Кириешка. «А во-вторых, ты персонально можешь идти побегать вокруг школы все два урока. Толку от твоего нахождения в классе все равно не будет». «Что это она так?» Я оглянулся на Полянского. Он, как ни в чем не бывало, усаживался на последнюю парту в нашем ряду. «Герасимович!» — переключила Кириешка свое внимание на только что вошедшую в класс девчонку, идущую к своей парте. «Что у тебя на голове? Ты всю галантерею скупила и сразу надела?» «Что там такого у нее на голове? Три заколки. Одна побольше и две маленьких. Это слишком много? А как надо, с бантиками ходить?» В недоумении взглянул на Славку. Он развел еле заметно руками, типа «Да, у нас так». А как у нас было, вот совсем не помню. Скорее всего, так же. Но меня, видимо, тогда это не интересовало. Девчонок учителя гоняли. Что мне с того? В класс вошла еще одна девчонка. Совсем светлая блондинка. Ни бровей, ни ресниц не видно. Глаза светлые, бледные, как моль. Беднягу еще и фигура подвела. Абсолютно прямоугольное туловище, без каких-либо намеков на грудь, бедра или талию. Единственным ее украшением была толстая коса, уложенная вокруг головы, как у Юлии Тимошенко. «Белова!» — обрадованно подскочила к ней Кириешка. «Ты опять с нимбом на голове? Что ты все прихорашиваешься? Красивее все равно не станешь!» «Я обалдел от такой беспардонности. Разве так можно?» В классе повисла тишина. «А вот это сейчас было грубо», — вырвалось у меня. «Ивлев», — соизволил обратить на меня внимание богиня педагогики. «Ты что-то сказал?» «Сказал, что это было грубо», — ответил я. «Ты, может, меня поучить хочешь, как надо?» Подумал, что если уж вписался, то отступать нельзя. «Наоборот, хочу у вас поучиться», — ответил ей я. «Могли бы вы пояснить, какое качество или навык вы хотели выработать в ученице последним вашим замечанием? На педагога хочу пойти учиться после школы. Вот методы ваши изучаю. Вдруг пригодятся». Кириешка немного подвисла, растерянно глядя на меня и пытаясь уловить намек на издевку. Я уверенно изображал заинтересованность, стараясь не переигрывать. В итоге классная не посчитала нужным мне что-то объяснять, но по ее взгляду я понял, что с экзаменами у меня будут проблемы. Кириешка развернулась и пошла к своему столу. «Ну ты даешь!» — шепнул мне Славка, ткнув локтем в бок. Класс опять наполнился живыми звуками. Прозвенел звонок. «Достаем экзаменационные тетради», — сказала Кириешка. «Вспоминаем склонение имен и фамилий. Кто повторял, кто расскажет особые случаи. Нерусские фамилии как склоняются?» «Какие это нерусские?» Вальяжно развалившись на задней парте, спросил Полянский. «Украинские и еврейские», — ответила Кириешка. «Еврейские? Это какие?» — опять спросил Полянский. «Которые заканчиваются на цки», — безапелляционно заявила Кириешка. «Хе, мужицкий!» — воодушевился Полянский. «У тебя еврейская фамилия». «Да, еврейская», — подтвердила богиня педагогики. «Это неверная информация», — не выдержав, снова встрял я, стараясь говорить как можно более нейтральным тоном. «Это совершенно не характерно для еврейских традиций. Сложно представить, чтобы евреи по каким бы то ни было причинам дали такую фамилию». Класс зашушукался, а Кириешка, уставившись на меня, спросила. «Ивлев, может, ты в таком случае нам назовешь еврейские фамилии?» «Легко». Я на секунду задумался. «Ватман, Ульман, Айсберг, Шниперсон, Трахтенберг». Класс засмеялся. Так-то зря я начал. Это она точно запомнит, и, судя по первому впечатлению о ее натуре, будет мстить. Но, блин, как мужику в моем возрасте сидеть школьником и безропотно слушать всякий бред? «Уж от кого-кого? От тебя, Ивлев, я такого не ожидала», — заявила Кириешка. — «Ну, извините», — развел я руками. Дальше я сидел тихо, сдерживаясь и стараясь не отсвечивать. Буду воспитывать силу воли. Хватит привлекать к себе ненужное внимание. Экзаменационной тетради у меня с собой не было. Наверное, дома где-то валяется. Вообще идея неплохая. В общих тетрадях на 96 листов они навырезали закладки на 30 билетов, как в записной книжке «Алфавит». По 3 листа на билет. На уроках записывали туда вопросы из билетов и подробно разбирали ответы. Потом дома повторяли. Я полистал Славкину тетрадку. 21 билет из 30 они уже прошли. На уроке Кириешка заново начитала материал по 22-му билету. В этот момент у учеников работает слуховая память. Они записывают в своей экзаменационной тетради весь этот материал. Это работает механическая память. Потом дома будут перечитывать, повторять, это будет работать зрительная память. При таком подходе хочешь не хочешь, а материал выучишь, хоть одна из трех видов памяти да сработает. Хотя что-то я сомневаюсь, что дома кто-то повторяет. Материал Кириешка давала доступно, просто, без лишней демагогии. Я понял, что получаю удовольствие, слушая внятные логичные пояснения по теме билета. При этом информация была очень подробной. Вопросы рассматривались глубоко, без упрощений и сокращения материала. При всех ее тараканах учить она умела. Даже не верится, что через какие-то 30-40 лет все поменяется разительным образом. Я с содроганием вспомнил, как в прошлой своей жизни по просьбе соседки пытался помочь ее сыну с одной темой по физике. И был очень сконфужен тем, что поначалу даже не мог понять, что написано в учебнике. Почему приводятся именно такие примеры, и где вообще хоть какие-то выводы по материалу главы? Здорово намаялся тогда и уйму времени убил, пытаясь сначала найти в интернете более-менее внятные данные по теме, потом систематизировать эти данные, убирая лишнее и логически структурируя, а после уже объясняя тему соседскому пацану. И как вишенка на торте был финал всей этой истории, когда на следующий день соседка сказала мне, что сына ее вызвали к доске и в итоге поставили очень низкую оценку, потому что он отвечал не так, как в учебнике. Сейчас же я снова оказался там, где школьные учебники выполняют именно ту функцию, для которой были когда-то задуманы — учить. Стал смотреть в будущее немного оптимистичнее. Шансы хорошо сдать этот экзамен у меня есть. Прозвенел звонок. Мы с Юлькой и Славкой вышли в рекреацию. Встали у окна. «Ты бы сильно с Кириешкой не бодался», — посоветовал мне Славка, качая головой. «Это точно», — подтвердила Юлька. «Она злопамятная». Из класса вышла Белова, подошла к соседнему окну и тихонько уставилась в него. «Ну а что делать?» — спросил я. «Молча слушать, как эта тумбочка на ножках людей унижает?» Белова услышала и рассмеялась. «Точно, тумбочка!» — зло сказала она. «А ты ее не слушай», — обратился к ней. «У нее свои какие-то комплексы. Она свои проблемы за твой счет пытается решать. Не давай ей такой возможности». В рекреацию вышел из класса Полянский. «А, Трахтенберг!» — увидел он меня и направился к нам. Одноклассники рассмеялись. Только этого не хватало. «Интересно, а какая у Пашки была кличка до этого?» «А чего ты такой довольный, Полянский?» — спросил его, когда он подошел ближе. «У тебя тоже фамилия еврейская, если следовать логике Кириешки. Думаешь, ски и цки сильно отличаются?» «Да пошел ты!» — ответил он мне. «Трахтенберг!» И пошел прочь с гордым видом. «Вообще-то у меня бабка домрадская», — сказал я, подмигивая Беловой, прислушивавшейся к нашему разговору. «Что бы это значило?» «Еврей ты, вот что это значит», — рассмеялась Дианка, подошедшая сзади. Она встала с нами рядом, за ней подошла Герасимович. Разговор сразу затих, повисло напряженное молчание. Обе девушки, и Полянская, и Герасимович, были похожей комплекции, стройные, фигуристые, выше среднего роста. Дианка — брюнетка, Герасимович — шатенка. Обе яркие, с длинными волосами. Худенькая, угловатая Юлька смотрела на них враждебно. Белова старалась слиться со стеной. Похоже, обе подошедшие красотки понимали, насколько выгодно они смотрятся на фоне остальных девчонок класса, и малость зазвездились. Не знаю, кого как, а меня их самолюбование только насмешило. Осанка королевы, взгляд богини. Еще бы мозги к этому. Захотелось наступить им на хвост. Обнял за талию Юльку, подтянул к себе за руку Белову и также обнял. «Девчонки, давайте, уговаривайте Славку», — я подмигнул другу. «Пойдем сегодня в кино». Немного пощекотал их, они взвизгнули, я подтолкнул их к Славке и встал спиной к королевам класса. «Ну, не знаю, не знаю», — начал ломаться Славка. «Как просить будут?» Девчонки приняли игру и начали его щекотать тихонько. «Воу-воу-воу!» — заголосил смеющийся Славка. «Девчонки, полегче!» Эта возня привлекла всеобщее внимание. Красная рожа Славки, смеющиеся девчонки, тянущие к Славке руки. «Ты согласен?» — громко спросила Юлька. «Согласен, согласен!» — завопил Славка. «Сдаюсь!» На фоне такого игнора Дианка и Герасимович как подошли, так и свалили. Зазвонил звонок, все пошли в класс. Второй урок прошел более-менее спокойно. Продолжали разбирать 22-й билет. Я все тщательно записывал в обычную тетрадь по-русскому. Найду Пашкину экзаменационную, перепишу. Периодически ловил себя на мысли, насколько все сюрреалистично. Я, старый волчище, снова в школе и готовлюсь к экзаменам. От этих размышлений становилось смешно, но приходилось сдерживаться, а то одноклассники не поймут. Да и кукухой поехать можно, если над всем смеяться. Адаптироваться надо, ведь я здесь не понарошку, и именно это теперь моя жизнь. Получив момент, спросил у Славки, как зовут Белову, а то неудобно как-то все время по фамилии, тем более к девчонке. «Мы зовем ее Ветка, а как там по-настоящему, понятия не имею». Немного озадаченно ответил мне Славка. Наверное, действительно не задумывался раньше, как полное имя звучит. «Ничего себе имечко! Ветка!» — удивился я. После урока, уже в рекреации, Полянский попытался задеть ее, обозвав громко при всех опарышем. Но мы в один голос со Славкой рявкнули. «Заткнись!» — я еще от себя добавил. «Чего к девчонке прицепился? Достойного противника себе нашел?» Полянский как-то сразу впал в ярость, толкнул кого-то из наших парней, кто под руку попался. Парень тот упал от неожиданности, вскочил и в драку ринуться не решился, но обозвал Полянского козлом. И понеслась косая в щавель. Полянский набросился на обидчика с воплем «За козла ответишь!», сильно толкнул его в сторону группы наших одноклассников. Один из них со смехом стал толкать бедолагу обратно в бой, за что получил от него в ухо. А Полянский ринулся на меня. Я успел вывернуться из-под удара и сильно ткнул его ногой в голень, но тут же получил от кого-то сзади по почкам. Совсем не ожидал удара со спины. Обернувшись, увидел Диану и на мгновение растерялся, ну не драться же с девчонкой. Тут же мне прилетел от Полянского, но я устоял, махался дальше на автопилоте. Видел краем глаза, как Юлька с визгом накинулась на Дианку. Кто-то пытался нас вначале разнимать, а затем как-то к драке присоединились почти все. Славка дрался рядом. В горячке все били куда попало, девчонкам тоже изрядно досталось. В какой-то момент я заметил Ветку. Со стиснутыми от злости зубами она таскала за хвост Герасимович, брала реванш. Это хорошо, это по-нашему. Несколько раз пытался найти глазами Юльку, посмотреть, как она там. Дрались все со всеми с энтузиазмом. Похоже, у школьников здорово накипело. «Отставить!» — раздался громкий, поставленный мужской голос. От неожиданности мы замерли. Перед нами стоял высокий, крепкий, седовласый мужчина в строгом темно-сером костюме, при галстуке, в очках металлической оправе под золото. «Быстро все в класс!» — приказал он и кивнул в сторону аудитории, из которой мы недавно вышли.